Анна. Имя Анна означает «милость, благодать». Этим именем называлась жена левита Елканы, жившего Рамафаим Софиме на горе Ефремовой, 1 Царств, 1 глава, с 1 по 2 стих. При своем красивом имени Анна не имела красивой жизни, все же сохранила внутреннюю красоту. У Елканы была еще другая жена, которая называлась Фенанна, что значит «коралл». Но этот коралл был для Анны песчинкой в глазу. У Анны не было детей, а сварливая Фенанна огорчала Анну, обвиняя ее во всевозможных грехах, за какие она наказана Богом и потому не имея детей. Фенанна делала это не только дома, но и при людях во время жертвоприношения и поклонения Богу, и отравляла жизнь Анны, о чем читаем. Соперница сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Правда, Елкана любил Анну и утешал ее, говоря: «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Но Анна в этом отношении оставалась безутешной. Она страдала от сознания своей неполноценности. Однажды, находясь в Силоме, где был дом Божий и жертвенник, после жертвоприношения и горького для Анны обеда, она пошла к дому Божию, остановилась у входа и горько плакала. Согласно Библии, там и тогда Анна первой из людей назвала Бога именем Господь Саваоф, что значит «Господь сил» или «Господь воинств», и спросила Господа воинств, чтобы дал ей дитя и снял с нее поношение. Она там дала обет Богу, что если у нее родится мальчик, она посвятит его в Назарее на всю жизнь, и бритва не коснется головы его. 1 Царств, 1 глава, с 9 по 11 стих. Но и при храме ожидало Анну новое огорчение. Первосвященник Илий, сидевший у входа в Дом Божий, не обратил внимания на ее слезы, а на то, что уста ее двигались, а голоса не было слышно, и посчитал ее пьяною. Он даже обратился к ней с упреком: «Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего». Анна кротко ответила: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секеры я не пила, но изливаю душу свою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиною, ибо от великой печали и от скорби моей я говорила доселе». 1 Царств, 1 глава, с 15 по 16 стих. Перевод «негодною женщиною» является смягчением еврейских слов «дочерь Велиала», а это довольно выразительно говорит, что пьяные являются детьми Велиала, то есть дьявола. Илий принял оправдание Анны и сказал ей в утешение: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Хотя это было только хорошие слова, о которых Илий вскоре забыл, для Анны же это было как пророчество. Пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было печально, как прежде. Она поверила тому, что сказал первосвященник, и утешилась. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала имя ему Самуил, ибо говорила от Господа и испросила его. 1 Царств 1:20. Это наполнило сердце ее благодарностью, но не гордостью. На годичный праздник она не пошла в Силом со своим мужем Елканой и со своей соперницей Фенанной, а осталась дома, заботясь о здоровье и росте ребенка, которого посвятила Богу прежде его рождения. Она сказала мужу: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». 1 Царств, 1 глава, 21 по 22 стих. Подобной заботливости нужно научиться многим матерям, которые особенно интересуются званными и незваными обедами и приемами. А детей своих оставляют под наблюдением соседок или нанятых подростков, а иногда и без всякого наблюдения. Если бы все матери смотрели на своих детей как на дар от Бога и заботились о воспитании своих детей для славы Божьей, то полиция не имела бы никакого дела не только с малолетними преступниками, но и с преступниками вообще. Влияние матери неизменно и неоценимо, будь ли оно в сторону развития в ребенке добрых наклонностей или худых. Ни у Иосифа Флавия, ни в еврейской энциклопедии я не нашел указания, сколько лет было Самуилу, когда мать Анна привела его в дом Господень. А в Библии читаем: «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в Силом. Отрок же был еще дитя, и закололи тельца. И привели отрока к Илию, и сказал: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на всю жизнь его служить Господу». И поклонилась там Господу. 1 Царств, 1 глава, с 24 по 28 стих. Возможно, мальчику было лет около 5. Как не любила его мать, но, вероятно, с детства приучила его к тому, чтобы он мог оставаться без матери под наблюдением чужих людей. Во всяком случае, ни матери Анне, ни мальчику Самуилу нелегко было расставаться. Но это они были обязаны сделать во исполнение обета, данного матерью. Первосвященник Илий благословил Елкану и жену его и пожелал им: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». Так и случилось. Написано: «И посетил Господь Анну, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Мать ежегодно посещала его и приносила нужные ему одежды». Первые 10 стихов 2 главы 1 книги Царств являются словословием, какое произвела Анна в Силоме. Это коротенькая, но величественная ода. Отметим некоторые особенности молитвы оды, которую передала нам эта скромная поэтесса древности. Во-первых, она славила Бога за то, что Он ей даровал: «Возрадовалось сердце мое в Господе, я радуюсь о спасении Твоем». Если бы люди искали радости в Господе, то не обращались бы к алкоголю и наркотикам. Радость в Господе является вернейшей охраной от увлечений какими-либо призрачными радостями земными. Затем Анна свидетельствовала о Боге, говоря: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Господь сотрет препирающихся с Ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость цару своему, и вознесет рог помазанника своего». В-третьих, Анна так засвидетельствовала о человеке: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, потому что Бог совершает неожиданные перемены. Луг сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает, ибо не силою крепок человек». Интересно и важно отметить, что Анна Первая из всех людей обратилась к Богу со словами «Господь Саваоф». Она знала Бога как властителя бесчисленных воинств небесных, для которого очень легко дать ей дитя. Ее благодарственная молитва Ода включала пророчество. Первое пророчество. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них». Исполнилось при ее сыне Самуиле в тот день, когда филистимляне пришли воевать, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 1 Царств 7 глава 10 стих. Второе пророчество. «Господь будет судить концы земли и даст крепость цару своему и вознесет рог помазанника своего, исполнится в день второго пришествия Иисуса Христа, который является помазанником Божьим и царству которого не будет конца».